Глава 14. По ковровой дорожке тихо прошуршали шаги. Затем в кабинет постучали. «Войдите». Появившийся на пороге человек, неуверенно переминаясь с ноги на ногу, застыл у входа. Сидевший за столом снисходительно улыбнулся. «Ну что же вы, Глеб Николаевич, как нашкодивший школьник, в дверях мнетесь? Проясните мне, как продвигаются дела по нашему вопросу». «Владимир Павлович, мы делаем все, что в наших силах, но пока результат нулевой. Проводится проверка сведений от наших агентов. Ограниченный круг посвященных не позволяет это сделать быстро. Ты завалил продуманную до мелочей операцию. Что там вообще произошло? Москва заинтересовалась стрельбой в Зеленогорске. В Ленинград направлены сотрудники для внутреннего расследования. И я не знаю, кто они и какие вопросы их интересуют. Ты готов внятно объяснить, что там произошло и касается ли это нас?» «Я не думал, что так выйдет. Мне казалось...» «Перекреститься надо было, если кажется. Если бы не твой отец, ты сейчас червей уже кормил бы. Ты хоть понимаешь, что натворил? Мы засветились не в своем деле. Там сошлись интересы силовых структур, и как черей на заднице наши телодвижения в их игре. Как повернется ситуация, еще неизвестно. Но пристальное внимание Старой площади к нашим делам возросло до крайнего любопытства. Кто дал разрешение на уничтожение близкого круга объекта до его изоляции? Там, Владимир Павлович, непонятная ситуация получилась. В дело влез комитет партийного контроля. Это их люди погибли на даче академика». «Кто? Там же местные, с Литейного, из Старой гвардии. И эти мидовские, по детям интернированным, которые... Или я чего-то не знаю?» «Многого. Мне отец полный расклад по ним дал, после чего посочувствовал моей безвременной кончине. Тут даже он помочь не сможет». «Да кто они такие были?» «Какой-то крупный проект кремлевских старцев. Мы оказались втянуты в серьезные игры с наукой, где миллион – это стоимость комплекта пробирок, а все посвященные в тайну множатся на ноль. После небезызвестных событий в конце мая идет передел наследия в КПК. Эльза и Кельми отказались крест на верность целовать и сыграли в свою игру. Для поддержки привлекли местные силы, а также близких к объекту людей, которые лично были заинтересованы в безопасности девочки. Известно, что за проект. По косвенным данным, Эльза во время войны была заключенной в лагере Саласпилс и являлась частью проекта «Иллюзия», который курировала Аненербе. Убитый в Зеленогорске профессор был Отто Янкуном. Рассказав те обрывочные сведения, что знал его отец, Глеб замолчал. Владимир Павлович сидел неподвижно, уставившись в одну точку. Казалось, он не реагирует на внешний мир и находится где-то далеко. Наконец он повернулся к стоящему в дверях Глебу и, разломив находившийся в руках карандаш, непослушными губами произнес: «Найди мне эту девчонку. С этого момента я освобождаю тебя от других дел. Все, свободен». Когда дверь за Глебом закрылась, Мазин пододвинул к себе телефон. Сняв трубку, неуверенно повертел ее в руках и, выругавшись, бросил обратно на аппарат. Только сейчас он осознал всю свою беспомощность перед силами, с которыми столкнулся. Годами отлаженная схема покровительства над юными дарованиями и взращивания интеллектуалов, приносящих хороший доход от соавторства с ними, дала сбой. Второй раз он обжегся на этой семье. И если в первый раз сирота из небольшого сибирского городка, проявив характер и смекалку, под грузом обвинений в политической крамоле юркнула под защиту комитета, став для него недосягаемой, то с ее дочкой, на которой он собирался отбить вложенное в ее мать средства, произошла накладка. Они в этом деле пересеклись интересами с непонятными силами, о которых он и не подозревал. Еще Глеб со своей обидой за неразделенную любовь, сыгравший самостоятельно. Но кто его просил влезать в криминал и устранять мать девочки, да еще так наследив после себя? Ребенок же, потеряв свою последнюю защиту, подался в бега, и где она сейчас, неизвестно. Нужно срочно искать информацию и сложить отдельные факты в логическую цепочку, чтобы понять, во что он вляпался. Такими сведениями мог располагать только один человек – бывший аудитор КПК. Хоть он давно и ушел на покой, но нити управления партийными чиновниками из рук так и не выпустил. Если он не сможет помочь, значит, не поможет уже никто. Тяжело вздохнув, Мазин пододвинул к себе телефон и, немного поколебавшись, крутанул диск. Глеб шагал по Кутузовскому проспекту в сторону Московского вокзала. где у него была назначена встреча со своим человеком. Нужно было срочно обозначить круг общения Алисы и выявить место, где она прячется. То, что она в городе, не вызывало у него никаких сомнений, но он даже представить себе не мог, где ее искать. Все портили школьные каникулы. Если она спряталась где-нибудь на даче у подружек, то поиски затянутся. Пока же нужно установить, кто из одноклассников сейчас в городе, и попытаться добыть информацию у них. Но это все детали, и с ними справятся его люди. Больше его озадачивало то, что он увидел в Зеленогорске. Где Мазин раздобыл информацию о происшествии с неудачным ограблением девочки, Глеб не знал. Но Владимир Павлович сразу отрядил своего человека присматривать за ребенком. Когда же тот сообщил о приезде к ней академика Добролюбова, который пригласил девочку к себе присматривать за детьми, Мазин занервничал. Он понимал, что заведя она близкое знакомство с ним, его планы превратятся в пыль. Тем более, если он усмотрит ее гениальность, может перетянуть в МГУ. А там Мазин никто. И если сунется, сожрут и не поморщится. Да и наличие у него собственной охраны не добавляло уверенности в успешном завершении предприятия. Для этого он приказал Глебу найти человека, чтобы совершить легкий наезд машиной на ее мать. После этого девочка бы точно примчалась к матери в больницу. И здесь бы ее уже обработал сам Мазин. Но унижение, которое Глеб испытал в Петергофе, было сильней воли хозяина. Дав указание нанятому уголовнику давить Светлану наверняка, Глеб поехал в Зеленогорск. Он сам хотел сообщить Алисе эту новость и принять участие в ее беде, доставив в Ленинград, а заодно и поближе познакомиться с ней, так сказать, для будущей дружбы. Но увиденное во дворе дачи настолько его ошарашило, что он позабыл обо всех своих планах. У него появилась цель – подчинить эту силу себе. Человек Мазина, который в этот момент следил за дачей академика, во время встречи с Глебом вообще понес какую-то ахинею. Заикаясь и постоянно оглядываясь вокруг, он рассказал об увиденном штурме дачи. Сложив из отдельных эпизодов общую картинку, Глеб погрустнел. Пересекаться с силовиками очень не хотелось, но азарт захлестывал. Выигрыш обещал быть крупным, и чувство самосохранения притупилось, уступая место холодной расчетливости. По уверению наблюдателя, девочка уехала, но перед этим у нее был разговор с представительницей КПК. Насколько он понял, именно она подготовила девочке отход и зацепление военных. Мозаика в голове Глеба сложилась в рисунок, но оставался ненужный свидетель их дел в Зеленогорске. То, что силовики рано или поздно выйдут на этого наблюдателя и поинтересуются его присутствием рядом с объектом, было вне всяких сомнений. Оставалось зачищать его самому и обезопасить себя от излишнего интереса конторы или еще кого, неважно. А заодно лишить Мазина информации, тем самым подталкивая к тому, чтобы он подставился при ее сборе. Мысль об устранении старшего товарища чужими руками удачно наложилась на планы Глеба. Во время очередной остановки возле небольшого озерца Финка легко пробила печень ничего не подозревающего напарника. Мазину он сообщил, что с наблюдателем встречался, но вывести возможности не имел, так как на всех дорогах стояли посты военных, и он побоялся светиться перед ними вдвоем. Как тот выбирался из города, ему неизвестно. Незаметно за мыслями он подошел к вокзалу и под бюстом Ленина увидел своего человека. «Привет, Харек, нужно срочно по-тихому найти человека, поэтому бросай все и займись только этим. Ограничений в средствах нет. Мне важен быстрый результат». «Здорово, математик. Кто жертва?» «Девочка, 13 лет. Расклад по ней такой». После описания Глеб пристально посмотрел на Харька. «Ну, берешься? «Легко. Давай деньги. Сегодня и начну». «Связь только со мной, в личку, без телефонов. Чужих не привлекать. В контакт с ней не вступать. Обнаружил, зафиксировал место Лёшки и сразу ко мне. В любое время». На этом все разбежались. Посмотрев в спину удаляющегося Харька, Глеб улыбнулся. «Первая самостоятельная игра, и у него куча козырей. Теперь бы еще банк сорвать и лишних от куша отбросить. Тогда и посмотрим, кто тут младший товарищ».